излишних налогов и ограничивали свои издержки сообразно с этой мыслью. Зато они получали возможность редко собирать парламент, а парламент, видя их умеренность, оказывал всегда большую готовность подчиняться королевской воле. Величайшая перемена, происшедшая в Англии при Генрихе VIII, перемена, которая оправдывает мнение, что народ остался при прежних своих правах, это введение новых религиозных форм. И это дело объясняется следующим образом. Во-первых, в Англии, столько же, как в Германии, и, конечно, гораздо более, чем в романских землях, ощутительна была потребность церковного преобразования. В XIV столетии здесь развивалась могущественная секта лоллардов, находившаяся в связи и имевшая влияние на гуситов. Во все продолжение XV столетия из Англии раздаются горькие жалобы на римское духовенство. Здесь, как и в Германии, вопрос религиозный сливался с национальным. Когда Генрих VIII разорвал связь с Римом, на его стороне явилась многочисленная партия, не одобрявшая личных поступков короля, но готовая помогать ему во всем, что касалось церковного преобразования. В Англии образовались тогда две партии, чисто протестантская и католическая. Король, собственно, не принадлежал ни к той, ни к другой, сохраняя в чистоте католические догматы, он требовал себе церковного первенства и всего авторитета, которым пользовался папа. Но в этом явлении лежало уже нарушение католического догмата. При жизни своей Генрих успел во многих из своих намерений. Он употреблял враждебные партии при дворе для достижения своих стремлений. Тайные католики, ибо они не смели выказывать своего направления, часто доносили королю на протестантов, тайные протестанты доносили на католиков. И те, и другие надеялись, что некогда король перейдет на их сторону. Но возрастала преимущественно партия протестантов. Главой их был упомянутый Кранмер. Кранмер Томас, 1489-1556 годы, архиепископ Кентерберийский с 1532 года, доктор богословия, реформатор английской церкви. Он получил богословское образование в Германии, но догматические убеждения его принадлежали к Женевской школе. Он даже был женат в Германии, но в Англии хранил в глубокой тайне свои убеждения. В продолжении 15 лет он занимал Кентерберийскую кафедру и действовал осторожно и хитро в пользу нового учения, скрывая от короля значение и смысл своей деятельности наружным согласием с ним. Это был человек, который был нужен Генриху VIII. Он именно мог стать во главе того странного здания, которое носит название Англиканской церкви. Он был одинаково богослов и государственный человек. Как богослов он развивал догматы с логической последовательностью Кальвина, как государственный человек он уступал в своем учении старым религиозным формам, которым считал нужным уступить. Мы увидим еще впоследствии это соглашение старого и нового в Англиканской церкви. В начале 47-го года скончался Генрих. Он оставил 10-летнего сына Эдуарда VI, от Анны Сеймур, и двух дочерей, Марию от Екатерины Арагонской и Елизавету от Анны Болен. Елизавета Тюдор, 1533-1603 годы, королева Англии с 1558 года, дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Эдуард VI, король Англии с 1547 года, годы жизни 1537-1553. И та, и другая объявлены были королем незаконными, первая, потому что зачата была до брака, последняя вследствие сомнения короля в верности супруги. Таким образом, они не имели права на престол. На предсмертию король переменил свое решение, он предоставил престол сыну, но в случае его смерти престол должен был отойти к Марии, а потом к Елизавете. Только в случае уже смерти Елизаветы престол переходил к младшей сестре короля Марии, которая была за Людвигом XII, потом за Суффольком.